Несколько следующих дней Владимир все свободное время тратил на поездки по городу, знакомясь с этой Москвой. Сверяясь с картой, объехал центр и окрестности, заехав даже в владение князей Измайловых, от которых остался небольшой парк и усадьба. Остальное было подарено городским властям как парковая территория и благоустроено на княжеские деньги. Титулы уже давно мало что значили, но те, кто таковые имели, с гордостью носили их как знак заслуг предков и родовитости семьи. Знак ценный еще тем, что в дворянское достоинство давно никого не вводили, и все государевы люди отличались лишь перечнем конкретных заслуг и орденами, которыми те были отмечены. Таким образом, в обществе старые семьи занимали почетное, но не главное место. Куда выше находились служилые люди высоких чинов, но сочетавшие службу и родовитость, проходили отдельным списком. Ниже этих стояли торговые семьи и отдельные представители, сумевшие сколотить значительный капитал и влияние. И в них тоже находились представители дворянских родов, но торговая деятельность была менее значимой в обществе, чем служба. И где-то на этом уровне находились психоэнергетики, которых на старый лад именовали кто волшебниками, кто колдунами, а кто и просто магами. Маги проходили по статье выше инженерного корпуса, но ниже старших чинов служилых людей, а чисто торговые люди шли наравне со старшим инженерным корпусом, исключая, конечно, сверхбогатых людей, влияние которых было сравнимо с влиянием старых дворян. Но влияние влиянием, а авторитет в обществе у них был невысокий, и ничего с этим поделать было нельзя. Государь-император в общероссийские праздники сначала подходил к представителям старых семей, подавая руку лишь служащим или выслужившим срок, после к людям из высшего чиновного корпуса, пожимая руки только награжденным высшими орденами, затем к служилым магам, и лишь после них, представителям торгового и промышленного сословия, радушно здороваясь, но руку никому не пожимая. От этого торговый люд был, конечно, недоволен, но ничего изменить не мог. Зато дети купцов и промышленников отрывались на все деньги, заказывая деликатесы из дальних стран, ездя за покупками в европейские столицы и катаясь по Москве на дорогих машинах. Именно такую колонну из 5 спортивных машин разных марок, проезжающих мимо, увидел Владимир, спокойно кативший по своим делам. Он только что провел 3 часа с Никодимом Никифоровичем Зубатовым, старым контрразведчиком, который учил его премудростям жизни в этой реальности. Заодно подтягивал по этикету, титулованием, танцам и всему прочему, для чего в уединенный особняк на тихой тенистой улице приезжали учители различных специальностей и, не задавая вопросов, передавали основы своих профессий. Машины, едущие друг за другом, гудели клаксонами, молодые люди, сидевшие в машинах, кричали, высунувшись из окон, а дорожный охранитель поспешил открыть им дорогу, для того, чтобы те поскорее проехали сложный перекресток. Владимир, частично сменивший гардероб в салоне мадам Милютиной, в темных очках, белой рубашке, опаш, белых брюках и туфлях, выглядел вполне адекватно дорогому спортивному автомобилю, и ему приветственно махали руками, проезжая мимо, явно принимая за своего. Он помахал рукой какой-то девице, чуть не вывалившейся из окна спортивного Даймлера Чайка, и свернул в переулок, где находилась ближайшая к его дому стоянка. «Ты видела, какой красавчик? Елена Рубахина, единственная наследница Рудной империи Николая Рубахина, поправила платье и, вытянувшись на пассажирском сиденье, бросила взгляд в зеркало заднего вида, чтобы еще раз увидеть молодого парня за рулем американского кабриолета. Да, хорош». Ее подруга, дочь крупного промышленника и финансиста Петра Сабитова, усмехнулась. В негласном соперничестве по соблазненным парням девушки шли вровень, но от этого соревнование становилось только острее. Третья подруга, сидевшая на заднем сиденье, тоже успела заметить светловолосого красавца за рулем дорогой машины, но ничего не сказала, собираясь поискать парня через знакомых отца в дорожной страже. Но пока они ехали в загородный дом Райбергов, чтобы отметить день рождения Виктора Райберга, которому исполнялось 16, и не то, чтобы девушкам очень хотелось ехать, но родители считали, что им полезно присутствовать на подобных праздниках, потому что уже в 18 нужно определяться с женихом и вообще дальнейшими планами, а девушки не желали никакого замужества. Им и так было хорошо, меняя партнеров по ночным танцам и надеясь на амулет от беременности. Но где-то не очень глубоко все же жила мечта найти того единственного, кто решительно возьмет за руку, как в романах Александры Свирской. Но торговые и промышленные детки существовали в довольно тесном круге, где все было известно про всех, и, к сожалению, это все было порой весьма компрометирующим. Тот же Райберг имел дурную привычку поднимать руку на слуг и склонять служанок к соитию, в силу чего у него в услужении были исключительно дамы с облегченной моралью и финансово озабоченные. А Петр Кураедов, сынок Игнатия Кураедова, пил как не в себя, устраивая громкие скандалы и дебоши. И так, практически у всех, а стало быть, девицам, желающим, чтобы их решительно взяли за руку, было просто некуда податься, разве что поискать на балах военных училищ и столичных академий. И тут новое лицо. Ну как тут не впасть в мечтательное состояние, представляя красивого незнакомца в разных ситуациях? Оттого-то глаза у девиц слегка затуманились, а машина чуть не въехала в зад впереди идущей «Волги». Газету, в распахнутое окно машины, сунулся мальчишка-газетчик, с пачкой листов остро пахнущих типографской краской. «Давай столичный вестник и вечернюю Москву», бросила Татьяна Сабитова, не собираясь задерживаться на празднике и планируя уехать при первой же благовидной возможности. Но не терять же теплый майский вечер ради такой ерунды, она, не глядя, собрала щепотью мелочи с пепельницы между сиденьями и, высыпав в ладонь газетчика, забрала газеты, небрежно положив на переднюю торпеду, и усмехнулась, увидев, как их сгребла Елена Рубахина, жадная до всяких сплетен. «Опа!» Елена, наткнувшись на газетной странице фото с Владимиром, покачала головой и стала пробегать текст глазами. «А мальчик-то совсем непрост». Девушка подняла чуть округлившиеся глаза на подругу. «Пишут, что сын какого-то там генерала, участвовавшего в тайных операциях вне территории России, получил хорошее образование в лучших колледжах за границей и после смерти отца вернулся на родину, чтобы продолжить обучение в Академии психоэнергетики. Одаренный, принят без экзаменов, как продемонстрировавший высокий уровень владения даром». Она вновь оторвала ошалевшие глаза на подругу. «Генеральский сынок, наверняка с большим наследством, одаренный, писаный красавчик, да еще и сирота, так не бывает, не сходи с ума», бросила сидевшая на заднем сиденье Екатерина Романова. «Обязательно будет какой-то подвох, какой-то», Елена расхохоталась в голос. «Да все мои знакомые парни просто состоят из одних подвохов». Она снова опустила глаза на газету. «Свободно владеет английским, французским и арабским, и совершенно не пьет спиртного, потому как увлекается спортом». Она снова подняла голову, глядя куда-то в пустоту. «А что, так бывает, охолонь», бросила с заднего сиденья Екатерина. «Если генеральский сынок, значит, там будут кружиться генеральские дочки, а их по Москве, как пчел в улье, да плюс статские генералы и всякие деятели искусств. Наш номер в этой гонке 120-й, на откидном стульчике. Тут тебе не Америка. Здесь деньги значит многое, но всего не решают». Она помолчала и улыбнулась. «Но, так-то да, попытка не пытка». Владимир в это время тоже читал статью, написанную знакомой генерала Зубатова, взявшуюся поддержать легенду несколькими статьями и слухами в обществе. Статья вышла в столичном вестнике, приличной, но чуть скандальной газете концерна «Мосполиграф» и продаваемой по всей стране. Не только москвичи желали знать о столичной жизни. Статья описывала его в столь лестных выражениях, что Володя не удивился бы засиявшему вокруг головы нимбу. И знаток языков, и спортсмен, и вообще лапушка, хоть и сиротка. Хотя последнее скорее в плюс. Да, нет связи папы и мамы, но есть помощь сослуживцев отца, и что куда важнее, отсутствие планов родителей на брак с конкретной девицей, что открывало широкие возможности по охмурению конкретно взятого молодого человека, а они, как известно, думают не той головой, которая на плечах, а той, которая в штанах. А некий генерал действительно существовал и недавно сложил голову в тайных войнах за отечество. Правда, какая у него фамилия и был ли сын, знали только два человека, которые лучше всего в жизни умели хранить секреты. Сам Володя предпочел бы куда менее шумное знакомство с обществом, но ему популярно объяснили, что лучше сразу обозначить социальный статус, потому как это сразу снимало десятки возможных трений. Даже хулиганы будут обходить стороной дорого одетого красавчика. Просто на всякий случай. Глава 6. Наши отношения к стране, что нас породило, и к народу, есть зеркало нашей внутренней сути. Генерал, фельдмаршал граф Тверской, на западной границе, там, где центральную и восточную Европу разделяют ничейные земли, продолжается экспедиция Российской Академии Наук, оснащенная по последнему слову техники и защищенная двумя батальонами егерского лейб-гвардии полка особого назначения. В задачи экспедиции, кроме самых очевидных, поиска артефактов, сбора измененных предметов растений и органов животных, уточнение границ опасных территорий, для принятия решения о возвращении или изъятии земель из хозяйственного оборота, и изучение феномена самих ничейных земель. Вести науки. Газета «Вести». 29 июня 1961 года. К 70 годам, прожитых в той жизни, Владимиру пришлось освоить несколько мнемонических техник и серьезно заниматься развитием памяти, так как с годами голова стала существенно хуже работать. Но в этой новой жизни освоенные навыки и сложившиеся обучающие цепочки сработали так, что у него появилась почти абсолютная память и неплохие комбинаторные способности, позволяющие быстро просчитывать варианты. Поэтому школьную программу по истории, литературе и некоторые другие он освоил в кратчайшие сроки, не прерывая обучение у Никодима Никифоровича Зубатова. Уроки старого контрразведчика Володя очень ценил, потому что, как видно, в силу расплывчатости приказа, никто не подумал ограничить рамки обучения, а генерал привык все делать основательно и дотошно. Поэтому одни педагоги уходили, другие оставались, появлялись новые люди, и к списку предметов добавлялись новые пункты. А Владимиру оставалось только не лениться, а со всем прилежанием и упорством заниматься, восполняя пробелы в образовании, ну и попутно осваивая кое-что сверху. Например, бой с зачарованным оружием, которое имело свои особенности. Например, столкновение с другим оружием, и не обязательно тоже зачарованным, на некоторое время снижало качество зачарования, а зачарованный огнестрел отличался очень сильной отдачей, и при неаккуратном обращении мог нанести травмы самому стрелку. Также сильно отличался рукопашный бой двух одаренных, потому что, махая руками и ногами, нужно было не забывать о защите от энергетических атак противника, ну и вовремя атаковать самому. С Владимиром занимались армейские инструкторы, поднаторевшие в изготовлении буратин из разных бревен, поэтому для них Соколов, получивший в свое время черный пояс третьего дана, был очень хорошим материалом. Ну и плюс, к тому Володя старался изо всех сил, потому как в этом мире были разрешены дуэли. Правда, отказ от дуэли редко когда приводил к общественному порицанию, и почти ничего не менял в отношении к человеку, но, только лишь почти, в некоторых случаях, отказ от дуэли воспринимался обществом как трусость, и после такого восстановить репутацию совсем непросто. Во всем этом Владимир видел для себя особый смысл. Люди, стремившиеся его убить, никуда не делись, и самое простое – вызвать его на дуэль, построив какой-нибудь яркий повод. Поэтому он так напрягался в спортзалах с инструкторами, не давая себе даже маленьких поблажек, хотя у него было чем ответить даже в случае магического поединка. Он вполне мог удивить любого скоростью и мощью ударов и до совершенства отработал два атакующих и один защитный узор, и мог воспроизвести их в любом состоянии. Володя сознательно ограничил количество отрабатываемых узоров для того, чтобы делать это максимально быстро и научиться точно дозировать энергию. Да и удары выбрал достаточно ломовые, способные при достаточном насыщении пробить защиту. На лето москвичи обычно разъезжались по курортам и дачам, а в столицу съезжались жители других регионов. Но было полно и тех, кто работал летом, а значит оставался в городе, несмотря на сезон отпусков. Поэтому летом Москва бурлила десятками концертных площадок, театров и прочих увеселительных заведений. И в этом шумном потоке из москвичей, гостей столицы и всякого криминалитета, плескались дамы, торгующие собой. Проституция была не запрещена, но профессионалки никогда не выходили за рамки правил приличия и либо сидели по веселым домам, либо изображали приличных дам в поисках приключений. Единственное, что их отличало от прочих, крупный браслет, зачарованный на противозачатие и с цифрой на нижней части. При любом интересе к даме она невзначай демонстрировала браслет и сумму вознаграждения, а мужчина принимал решение, насколько ему хочется у тех плоти. Именно такую парочку увидел Владимир, когда ужинал в парке «Плезир», где в этот вечер показывали сборный концерт. Публика попроще стояла у сцены, купив самые дешевые билеты, а кто мог себе позволить, сидели на открытой веранде, ужиная или просто попивая вино и слушая артистов. Пара дам, занявших соседний столик, была бы обычной, Если бы не легкая вульгарность в одежде и острые взгляды, кидаемые на Владимира, а также негромкие смешки и улыбки, адресованные ему же, одетые со вкусом и недешево, прическами, уложенными в дорогой цирюльне, девушки вовсе не походили на проституток, но браслеты на руках были заметны очень сильно. Даже в прошлой жизни, будучи молодым парнем, Владимир никогда не купился бы на такую явную провокацию, а здесь же это не просто плохо пахло, а смердело, поэтому он пересел, чтобы не видеть этого столика, и продолжил ужинать. «Дамы за соседним столиком интересуются», — нейтральным тоном начал официант, принеся второе. «Передайте им мои сожаления, но у меня уже распланирован этот вечер и весь следующий год. Возможно, когда-нибудь позже», — официант усмехнулся и кивнул. «Я передам». А в плане Гургина Матуа, отказ мальчишки вообще не предполагался, равно как и других вариантов действия, потому что у него в голове не укладывалось, как эта пара щедро оплаченных девиц не смогут вытащить совсем молодого парня и привести его на квартиру, где его уже ждали специальные люди, присланные заказчиком. Но все пошло не по плану, и приходилось импровизировать. Были срочно посланы люди на квартиру, благо что та находилась недалеко, и парочка головорезов притаилась в переулке возле входа в парк. Еще четверо мастеров с большой дороги ждали в автомобиле прямо у входа, чтобы заняться вывозом тела, а парочка словно прогуливалась для подстраховки. А в это время Владимир жестко расправился с биточками под вкуснейший лимонад и понемногу попивал кофе по-турецки с тяжелой густой пеной и привкусом черного перца, и слушал стендап юмориста, выступавшего со сцены. И первое, что начинают творить русские волшебники, как только освоит преобразование веществ. Правильно, водку. И вовсе не потому, что вы подумали. Русская водка — универсальное средство. Это и обезболивающее, и дезинфицирующее, и основной компонент для экстрактов, и для сотен разных применений. Так что пока ученые всего мира продолжают искать философский камень, русские его уже нашли. Ибо нет философа более глубокого, чем русский, выпивший 100 граммов водки под хорошую закуску. К этому времени девицы ушли, а их столик заняла компания из двух мужчин в летних шелковых костюмах и дамы не юных, но вполне молодых лет, в тонком, на грани приличий платье из голубого шифона, кокетливой белой шляпке и тонкой вуалетке, едва прикрывавшей верхнюю часть лица. Мужчины степенно вкушали охлажденное белое вино поджаренных в молоке пескарей, а дама вкушала запеченные креветки в остром соусе под сухое шампанское. Люди выглядели вполне добропорядочно, чтобы Владимир спокойно допил кофе, доел кусочек торта, досмотрев выступление трио гимнасток, и расплатившись с официантом, пошел к выходу, собираясь еще перед сном почитать учебник энергогеометрии, где рассказывалось о построении узоров, и почему линии на узорах так сильно влияют на конечный результат. Машину со скучающими жлобами и парочку мутных персонажей на подхвате, вокруг которых валялись десятки окурков, Владимир отследил мгновенно, и, услышав короткий вскрик из темного переулка между двумя зданиями, лишь усмехнулся. Разогнать кровь после еды очень полезно для пищеварения, и он, перейдя через дорогу, зашел в тупик. «А что это тут у нас?» — смешливо спросил он, глядя на парочку здоровенных мужчин в темных брюках и поддевках. У одного в руках был кистень, а у второго что-то вроде гибкой палки, с ручками, вероятно, удавка. Первый распрямил кистень и начал разгонять его для удара, но Владимир уже подскочил ближе, и, уходя от свиснувшего грузика кистеня, верхним ребром ладони засадил по горлу, а второму, только поднимавшему оружие, носком ботинка влепил в междуножие, и как только тот согнулся, сразу добавил коленом в грудь, а тому, что выронил кистень, и сейчас схватился руками за свое горло, прописал добавку в виде удара локтем в солнечное сплетение. Оба бандита пали словно озимые, но на улице уже слышался топот ног, и в переулок ввалились четверо мужиков, сидевших в автомобиле. Увидев клиента, стоящего над телами специально присланных головорезов, не испугались, а полезли в карманы за ножами и кастетами. Помня о еще двух, Владимир работал быстро и без особых нежностей, потому как два потенциальных говоруна у него уже были, а остальные — как получится. Мужички оказались шустрые, поэтому получилось не очень. В смысле, когда в переулок вбежали те самые мужчины в летних костюмах и дама, зажав шляпку под мышкой и выставив вперед пистолет устрашающего калибра. «Имперская стража, всем стоять! Какие люди!» Владимир с улыбкой покачал головой. «Ну надо же, Почти успели. Вы, Владимир Алексеевич, зря, между прочим, смеетесь, ворчливо произнес тот, кто был постарше. Издалека ведь работаем, а это всегда такой, прости Боже, упор лежа, что лучше каждый день по банде брать. Согласен. Владимир кивнул и полуобернулся в глубину тупичка. Там еще двое лежат. Они, как мне кажется, поинтереснее этих. Он ткнул носком ботинка в лежавшего у ног. Одеты лучше, да и в глазах что-то такое мелькало, похожие на мысли. Владимир еще раз окинул взглядом тупичок. «Я вам больше не нужен, только если в компанию возьмете кого-то из наших». Старший группы чуть помедлил. «Вон, варвару берите и езжайте куда там вам нужно было, сударыня». Владимир шагнул к даме и коротко поклонился. «Не составите мне компанию в этот чудесный вечер с таким галантным кавалером?» Всегда, и услышав фырканье второго сотрудника имперской стражи, повернула голову и посмотрела на того взглядом полным жалости и легкого презрения. «А вы, Мишеня, учитесь за дамой ухаживать, а то так и останетесь бобылем до пенсии». Владимир помог даме сесть, открыв дверцу и подав руку, сел сам и щелкнул стартером. Его машина была защищена от угона самым эффективным образом, аура распознавания и плетение молнии в мощном артефакте под сиденьем, поэтому не было нужды в ключах. Машина заводилась кнопкой. 300-сильный бензиновый двигатель сразу отозвался басовитым гулом, и Владимир мягко тронул машину с места. «Вообще-то у меня была мысль посидеть над учебниками, но можем все изменить». Володя повернул голову в сторону женщины. «Кстати, нас не представили. Я Владимир Алексеевич Соколов, студент первого курса Академии психоэнергетики». Сначала варвара хотела пошутить на тему, что имперская стража знакома со всеми подданными российского императора, но от чего-то заробела. «А я знаю, нам ваши фото показывали. Я штабс-капитан 63-го летучего отдела управления защиты варвара Леонидовна Сальская». «Что ж, будем знакомы, варвара Леонидовна». Владимир вел машину легко, но без лихости, аккуратно и внимательно следя за всеми участниками движения и пешеходами, часто перебегающими дорогу в разных местах и по затейливым траекториям, особенно вечером в субботу. «А что скажете, варвара Леонидовна, насчет прогулки по Москве-реке?» Владимир чуть скосил глаза на пассажирку. «Вы смотрите, Владимир Алексеевич, я девушка серьезная, с принципами. Зато я, варвара Леонидовна, боюсь, буду вам полной противоположностью. И принципов никаких, и серьезности ни на копейку, и вообще аморальный тип. Так что это вы смотрите». Владимир улыбнулся и резким маневром ушел от неновой и уже побитой жизнью Волги Люкс. «Ты как ездишь, щенок?» В окно Волги высунулась усатая рожа и начала трясти кулаком. «Кстати, насколько я помню, там есть варианты с рестораном на борту. Вы как, ужинали? Спокойно поесть, зная, что тебя не смогут дернуть по срочному делу». Варвара громко рассмеялась. «Да я всеми руками за». Волга Люкс с парой мужчин в салоне резко вырвалась вперед, с визгом тормозов перегородила дорогу, и из машины вышли двое. Мужчина лет 40 в темных штанах и белой сорочке, и молодой человек лет 25 в тонком полотняном костюме. «Граждане», Владимир чуть отклонился влево, чтобы не говорить в лобовое стекло, «уберите свою машину и дайте нам проехать». «Я тебе уберу, я тебя сейчас сам уберу», произнес мужчина, шагая к машине, и уже сделал шаг, чтобы взяться за ручку двери, когда Владимир, повернувшись в бок, толкнул ее коленом, буквально снеся мужчину с ног. После вышел и вопросительно посмотрел на молодого человека, который уже полез за каким-то чертом в карман. «Так торопитесь умереть? Да я». Мужчина, как ему казалось, быстро выхватил малый жезл и повел его снизу вверх, оставляя за кончиком серебристый след, но вместо того, чтобы остановить направленным в сторону цели, кисть, схваченная железной хваткой чужих рук, проскочила выше, и, выламывая кости, жезл воткнулся в подбородок, отчего голова молодого человека мгновенно покрыла синим, а глаза так и замерли удивленно распахнутыми. Владимир аккуратно уложил труп на асфальт и покачал головой. «Какое жестокое самоубийство!» Из машины вышла варвара и покачала головой. «Отлично покатались!» «Да ладно!» Владимир махнул рукой. «Сейчас ваши прибудут, скажут мне пару грубых слов по поводу новых покойников, и мы снова свободны, словно ветер». Имперская стража прибыла даже быстрее охранителей, и когда подъехала машина охранительной стражи, выкрашенная в голубой цвет с алой полосой, труп уже увезли, а усатого, сковав наручниками, затолкали в фургон. С Варварой долго беседовал какой-то гражданин в штатском, презрительно кривясь и цедя слова через губу, словно хотел сплюнуть. А Владимир опрашивал сотрудник стражи, но под контролем безопасности. Затем Владимира и Варвару отпустили, причем старший группы даже не попросил больше так не делать. Понятно, что при угрозе жизни всякое бывает, а случай с энергетом вообще по разряду курьезов. К удивлению Вари и всей оперативной бригады, отношение Владимира к смерти, случившейся прямо на его глазах, было вполне философским и даже наплевательским. Он спокойно рассказал, кто, как и где стоял, показал, подписал показания и укатил с Варварой кататься на теплоходе, оставив офицеров разгребать очередную кучу. Распорядитель теплохода четко среагировал на парочку, подкатившую на новеньком спортивном кабриолете, и сразу проводил их в каюту первого класса, чтобы гости могли освежиться с дороги, и, оставив карточку с номером столика, испарился. Варвара сразу сняла шляпку и вошла в ванную, а Владимир открыл меню, чтобы как-то сориентироваться в выборе, и, несмотря на то, что только что поел, нашел пару блюд, которые был готов съесть. Молодой организм мгновенно перерабатывал все, что в него попадало, особенно учитывая долгие и насыщенные тренировки. Варвара вышла из ванной с распущенными волосами и завернутая в не слишком широкое полотенце, и без долгих разговоров впилась в губы Владимира долгим поцелуем. «И где же ваши строгие правила, сударыня?» Володя рассмеялся, подхватив девушку на руки, отчего полотенце почти совсем упало. «А где ваша беспринципность и аморальность?» К столу они вышли часам к 3 ночи, когда концертная программа закончилась, и маленький оркестр наигрывал танцевальные мелодии для нескольких танцующих пар. Хотя Владимиру с подругой было не до модного в этом сезоне твиста, наскоро перекусив, не чувствуя вкуса еды, снова ушли в каюту. Утром Владимир завез девушку к ней домой, а сам поехал переодеваться, чтобы поехать на тренировку. В управлении ее сразу перехватил начальник отдела и потребовал написать объяснительную, почему это она провела ночь с охраняемым лицом в постели. Не дрогнув лицом, Варвара прошла в общий кабинет, и поскольку у сотрудников охраны не было своих рабочих мест, села за первый попавшийся пустой стол и написала объяснительную, которую сначала зарегистрировала у секретаря, а после отдала ретивому служаке. Подполковник читал документ то краснее, то бледнее, а увидев штамп секретариата и поняв, что просто порвать рапорт не получится, расстегнув верхнюю пуговицу мундира, ухватил женщину за обшлаг форменного кителя и почти волоком потащил к заместителю начальника управления полковнику Булатову. Тот незамедлительно их принял, и когда красный от возмущения подполковник положил перед ним рапорт штабс-капитана, внимательно прочел, хмыкнул, увидев печать секретариата, и поднял глаза на возмущенного офицера. «Вы, Силантий Фомич, какую задачу ставили своему офицеру?» Она тут ссылается на устный приказ сделать так, чтобы охраняемый более никуда не влезал, под угрозой увольнения. Он прижал клавишу интеркома. «Леонид Сергеевич, бригада, которая вела Соколова в общий, вызовите ко мне старшего бригады». Когда в кабинет вошел Табачников, то сразу понял, что разговор будет непростым. «Товарищ полковник, капитан Табачников по вашему приказанию явился. Товарищ капитан, можете ли вы подтвердить суть и смысл приказа товарища подполковника Зарубина по недопущению дальнейших конфликтов Владимира Соколова?» Могу процитировать дословно. Капитан коротко кивнул и продолжил. «А если ты, штабс-капитан, с этим сосунком еще куда влетите, то можешь своими погонами подтереться. До проведения служебного расследования вы, подполковник Зарубин, отстраняетесь от работы. Потрудитесь сдать табельное вооружение и спецсредства. Вам, товарищ штабс-капитан, выражаю благодарность за самоотверженные действия по сдерживанию агрессии подохранного лица. Товарищ штабс-капитан, товарищ подполковник, вы свободны. Товарищ капитан, останьтесь». Когда Варвара и поникший подполковник ушли, заместитель начальника управления вздохнул. «Ты, Сергей Афанасьевич, конечно, протоколы допроса не читал, не доводит их до тебя, но история такая. Этот парень, Владимир Соколов, оказал какую-то серьезную услугу лично императору и его семье. Личную, ты меня услышал?» Полковник посмотрел в глаза подчиненному, проникся ли, и теперь если что-то случится с пацаном, это сильно ударит по императору и нашей принцессе. Что и как не знаю, но в охоте за ним уже отметилась церковь волшебства Господнего, а вот теперь еще криминальная шушера, нанятая кем-то из высшего дворянства, и парочка исполнителей церкви старого обряда. Исполнитель сам не знает, кто конкретно, но приказ ему поступил по каналу связи с иерархами церкви. И как в такой ситуации обеспечить парню нормальную охрану, я вообще не понимаю. Так что Варя, молодец, и свое удовольствие получила, и если что, она рядом. Так что мой тебе приказ, пока устно, но сейчас набросаю и дам в секретариат, чтобы оформили как нужно. Делай что хочешь, но пара наших людей должно находиться рядом. Если мы потеряем парня, боюсь, всем нам придется подтереться своими погонами. В общую комнату капитан вернулся до крайности задумчивый, и неторопливо покурив у открытого окна, окинул взглядом комнату. Свириденко, Тиль и Агансен, Трубникова, Руднянская и Сальская. Он качнул головой. Через полчаса в совещательную, когда все вызванные женщины собрались, капитан положил на стол документ, полученный в секретариате. «Значит так, у нас есть новое охраняемое лицо второй категории, и это лицо довольно беспокойное, а самое главное, тут на него вчера аж два покушения случилось, причем оба он сам отбил. В первом случае два трупа и четверо раненых, во втором один труп, один раненый. Паренек шустрый, до невозможности, и весьма смертоносный. Нахрена такого охранять, спросите, чего полегче, но приказ есть». Он толкнул документ в сторону сотрудницы отдела. «Если вы внимательно вчитаетесь в текст приказа, то там нигде нет ничего про всякие подвиги, что вчера творила Верочка, но в принципе она все правильно сделала. Если кому претит мысль оказаться в такой ситуации, я пойму, и привлекать вас не буду. Но шесть девиц, хороших по всем статьям, не имеющих женихов, я все равно найду, и в бригаду определю, даже если это будут курсантки нашей школы. Теперь так, я пойду, займусь своими делами, а вы для себя решите, кто остается, а кто пойдет на другие направления. Не просить ни уж тем более заставлять никого не буду. Сами понимаете, не та ситуация. Тем более, риск схватить пулю или узор совсем не шуточный. Два покушения в день – это по всем понятиям сильно. Когда начальник ушел, практически сразу за ним встала Елена Трубникова. «Я тоже пойду», – она вздохнула. «Я, конечно, дама свободных нравов, но это как-то слишком». Остальные, переглянувшись, остались. «Ну, Варенька, рассказывай, что там за гражданин такой?» Маргарита Тиль подсела ближе. «Да, Варик, а то ты с утра с таким лицом заявилась. Можно было солнечные очки надевать, так ты светилась», — добавила Руднянская. «Девки, я вот даже не знаю, что сказать. Ну, внешне, да, красавчик. Выше среднего роста, но видно, что еще растет. Одет как с картинки, чистоплотный, за собой следит, как не всякая дама. Ногти аккуратно подстрижены, волосы причесаны, но без бриолина. Зубы словно вчера от доктора, а в постели, конечно, затейник». Она покраснела, вспоминая их с Владимиром безумство. Но главное, он совсем не хамит. Вежливый, аккуратный в словах и очень ласковый. И, знаете, вот что мне крышу совсем сорвало, от него молоком пахнет, медом и травой какой-то. Да ну, не бывает такого. Фыркнула высокая белокурая Эльза Йогансен, но по лицу было видно, что она заинтересовалась. Ну, перевестись-то никогда не поздно. Татьяна Свириденко, подтянутая девушка среднего роста, с плотной косой, опускавшейся до пояса, усмехнулась. «Но я буду не я, если не посмотрю на это чудо хоть одним глазом». Глава 7. «В какую бы пропасть вы ни сорвались, пока продолжается полет, все хорошо». Председатель Российского географического общества генерал-полковник Извальский. «Как вообще случилось так, что узор, который должен был возвести стену между нами и военными ордами, собравшимися на границе империи, превратился в страшную убивающую волну, не пощадившую мирное население?» На наш вопрос согласился ответить академик Российской академии наук, архимагистр энергетики и маготехники, товарищ Заботин Николай Николаевич. «Давайте начнем с того, что 8-миллионная армия, скопившаяся на наших границах, тоже не на экскурсию сюда собралась. И я напомню вам и нашим зрителям, что государь много раз предупреждал правительство сопредельных стран о том, что защитный барьер будет активирован в тот момент, когда хоть одна пуля попадет на нашу землю, одна нога вражеского солдата ступит через границу, и один атакующий узор ударит по нашим людям. Главнокомандующий армией маршал Честер, наверное, очень гордился собой, когда дал команду на взлом барьера, и 200 энергетов объединенной европейской ложи начали корежить то, что не ими было создано. В результате, барьер самоактивировался, но вместо щита исковерканная защита превратилась в плоскую структуру, ударившую по огромным площадям и забирающую силу для продвижения у живых людей и энергетов, которых в наступающих армиях было огромное количество. В итоге ряд государств исчез с лица земли, а эти территории заняты ничейными землями, и нам еще предстоит разобраться в том, что случилось. Субботние новости, Первый канал. 1 сентября 1961 года. Государь Всероссийский, император Константин I, в это раннее утро, попивал кофе на открытой террасе дворца с видом на Кремль, и размышлял о текущих делах. Принцип «кому выгодно» всегда являлся основой поиска ходовой пружины любого процесса. Но в этом деле были разные нюансы. Например, родной брат императора Николай, имел сына, и ему в принципе была выгодна душевная болезнь Наташи. Тогда его сын становится следующим кандидатом на престол. Но и затейливую игру внешних сил тоже нельзя исключать, так как Николай еще ни разу не давал повода усомниться в своей лояльности. Так что, несмотря на допросы, которые вели лучшие менталисты империи, следствие по делу покушения на государыню, а также попытки убийства Владимира Соколова, результатов пока не дали. Всю связь с исполнителями держал один человек, который знал только откуда взять письмо и куда его доставить. Деньги отдавались наличными, причем гульденами и талерами, так что отследить их невозможно. Эти золотые монеты ходили повсеместно, особенно по экспортно-импортным сделкам, да и обменивали их на рубли в любой лавке. Кроме Николая, существовали и другие заинтересованные лица, как, например, князь Голицын, владевший огромным концерном, поставлявшим продукты во все крупные сети России и торговавший за границей, купец первой гильдии, золотой пояс, Олег Никифоров, занимавшийся буквально всем, в том числе и сталелитейным производством, поставляя высокосортные стали на оборонные заводы. Были и другие, кому сильно не нравилось правление Константина, но император предпочитал давить врагов по одному и постепенно. Самое интересное, что Соколов, зная, что на него охотится, не прекращал шляться по разным местам, временами оставляя после себя гору едва шевелящихся тел, словно понимая, что работает приманкой, и помогая имперской страже получать материал для работы, хотя вполне мог бы оставлять только трупы, и вел себя на удивление корректно с офицерами безопасности и с охранительной стражей, не хамил даже в ответ на резкие высказывания, и вообще вел себя достойно, в тратах тоже вполне разумен, а из предметов роскоши, единственное приобретение, дорогой спортивный автомобиль, причем ездил довольно аккуратно, и еще ни разу не попал в аварию. Император пригубил кофе и поставил его на блюдце. Даже эта дурацкая история с охраной, когда одна из сотрудниц, ну скажем так, не сильно сопротивлялась связи с охраняемым лицом, что вообще-то является нарушением правил. Но начальники быстро сообразили, как можно держать пару охранников в непосредственной близости от Владимира, и теперь там бесконечный хоровод девиц, изображающих подруг, а часто и не изображающих, а вполне деятельно дружащих организмами. Император вздохнул и бросил мимолетный взгляд на красавицу горничную, стоявшую чуть в стороне. После гибели супруги, он пару лет походил бобылем, но природа взяла свое, и в его жизни появилось несколько дам, но не из высшего дворянства, которые спали и видели себя в роли новой королевы, а из числа сотрудниц его личной канцелярии, которые очень даже не против оказать любезность еще совсем не старому, галантному и чистоплотному мужчине. И находясь фактически в той же ситуации, что и Владимир, Константин не мог и не хотел что-то делать. Работает, значит, пусть так и будет. В каком-то странном лихорадочном беге прошел июль и август. Он учился у Зубатова, развлекался, порой в довольно злачных местах, и много тренировался. На него еще несколько раз покушались, но поскольку было принято решение больше не рисковать и пленных не брать, то девушки, охранявшие его, просто насовали свинца в головы нападавших. Как-то так случилось, что охранницы Володи оставались с ним и ночью, что первое время его сильно удивляло, а после он плюнул и предпочел двигаться в потоке. Тем более, что дамы были весьма активны, склонны к импровизациям и вообще проверены досконально, а значит, фактически рекомендованы для тесного знакомства. Учебный год в этом мире тоже начинался с 1 сентября, и Владимиру пришлось шить форменный костюм, заказывать портфель и ехать на общее собрание студентов академии. Речь ректора была краткой, после чего первокурсников повели на сортировку. Учились в академии в три потока. Первый для тех, кто едва владеет даром, и мог в перспективе стать оператором техномагических установок или работать с использованием энергетики. Второй для тех, кто освоил начальные плетения, но имели маленький резерв. Такие учились по обычной программе, в том числе и над расширением резерва, в чем очень помогали органы измененных животных и эликсиры, добываемые на ничейных землях. Ну и третий поток, для фактически сложившихся психоэнергетиков, которых учили по другой программе, сразу выделяя специализацию и делая упор на доскональное изучение выбранной специальности. Сортировка происходила самым тривиальным образом. Арка ворот и три стрелки на полу, показывающие, куда следует идти первокурснику. Владимир считал, что он с его резервом и всего лишь тремя выученными узорами должен был оказаться во второй группе, но арка показала направо, и он оказался среди молодых людей, которых с детства учили психоэнергетике и повышали резерв. Ничего удивительного, что детишки знали друг друга и отнеслись к Владимиру с некоторой холодностью, но ему было на это совершенно наплевать. Вопрос резерва был совсем не праздным, и уезжая в заброшенный карьер, Владимир до предела осушал свой источник, но посчитать, сколько у него там плещется, мог очень примерно. Всего выходило около 1000 эрк, что было вполне на среднем уровне. Тем удивительнее было решение сортировки отправить его в старшую группу, где по идее должны были учиться те, у кого больше 2000 эрк, что было нижней планкой для получения звания мастер психоэнергетики. Это собственно и была элита энергетиков, а самые сильные среди них достигали уровня 100000 эрк личного резерва. Еще весьма важными параметрами являлись ширина и мощность канала выхода, что определяло скорость наполнения конструкта, что в некоторых случаях оказывалось куда важнее размера резерва. После того, как последний первокурсник прошел через арку, всех развели по аудиториям, и третью группу сразу повели в тренировочную комнату, где их встретил профессор Лев Андреевич Кошкин. Флегматичный седой дядечка, в хорошо сшитом костюме темно-серого цвета, начищенных до сверкания полуботинках, и малым значком ордена боевой звезды на груди. «Здравствуйте, товарищи студенты!» Профессор повел рукой, приглашая всех сесть, но сам остался стоять. «Ваш первый день в академии – это нечто совсем особенное, и я надеюсь, что вы будете его вспоминать даже через много лет». Он улыбнулся. «Я знаю, что многие из вас уже получили достойное образование и имеют в копилке десятки, а кто и сотни узоров. И это очень хорошо. Значит, вы не будете тратить время зря и начнете узнавать что-то новое, и надеюсь, преподавательский корпус академии вам это новое предоставит. А сейчас я хотел бы с вами познакомиться». Он еще раз улыбнулся, но в этот раз улыбка вышла довольно зловещей. «Помните, что по результатам знакомства вы вполне можете перейти во вторую группу, как и второгруппники, которые сейчас знакомятся со своим куратором, могут перейти в третью. Увы, установка для определения мощи энергита часто ошибается. Вот вы, товарищ», он обратился к девушке, сидящей на первом ряду, «встаньте, пожалуйста, и ударьте в эту стену самым сильным атакующим узором, какой есть в вашем арсенале. Не бойтесь, эту стену зачаровывал сам академик Жаров. Эта стена по сути один огромный техноэнергетический комплекс. Ну же, и представьтесь, пожалуйста». Студентка, одетая в обтягивающие синие брючки, белую рубашку и короткую синюю курточку, отложила в сторону сумочку, встала, шагнула вперед и поклонилась преподавателю. «Кристина Талаева», после чего резко крутанулась на месте и, замерев на пару секунд, плеснула в стену струей раскаленного воздуха, который растекся по гладкой поверхности и словно впитался в нее, а сбоку на белой плите возникли две светящиеся цифры – 33 и 554. «Вот», профессор показал на табло, «вы можете видеть, что скорость удара Кристины 3,3 секунды. Это, кстати, очень хороший показатель, вполне на уровне второго, третьего курса. Сила удара 500 эрк, что тоже вполне достойно». Так и пошло. Студенты вставали, представлялись и били в стену кто чем мог, в основном раскаленным до свечения воздухом, или охлажденным до появления тумана. И только один ударил узором разрушения, который выглядел совсем неэффектно, но по сути был сильнее, чем все, что показали до него. Он нуждался в меньшем количестве вложенной силы на тот же показатель летальности, но требовал более высокой концентрации и контроля. Владимира вызвали ближе к концу, когда кроме него осталось всего три человека. Владимир Соколов, Он поклонился преподавателю и метнул в стену шар воздуха, раскаленный до белого сияния. Черная стена вдруг пошла волнами, словно была жидкой, но быстро остановилась, впитав удар без видимых последствий. 0,3 секунды. Профессор покачал головой. Отличный результат. И хотя сила удара не потрясает, всего 420 эрк, но скорость нарастания энергии превосходная. Вполне магистерский уровень или выше. И видя, что не все его поняли, пояснил. Ну вот смотрите, домкрат развивает огромное усилие, но оно растянуто во времени, и будучи ориентировано снизу автомобиля, просто приподнимает его. Если то же усилие сконцентрировать в секунду, кузов просто сломается. Так и здесь. Обычный узор — тепловой шар, но вся энергия была собрана в объем размером с яйцо, или даже скорее в диск размером со старый пятак. И, я знаю, что молодежь любит развлекаться дуэлями, так вот я вам сильно не рекомендую связываться с этим парнем. Результат вам будет безразличен, а для ваших родителей станет катастрофой. И как раз в это время Владимира Соколова обсуждали в довольно тесном круге солидных и серьезных мужчин. Граф Бельский, седовласый грузный мужчина в синем деловом костюме, владевший 20 заводов и парой банков, князь Гагарин, высокий, худощавый и подвижный, занимавшийся добычей, обработкой и продажей всего, чем славились ничейные земли, и князь Яков Тарусский, мужчина среднего роста, с ранней залысиной, излечить которую не смогли даже целители, одетый в простые брюки и рубашку пола, владевший в числе прочих парой телеканалов, газетами, журналами и крупной книжной типографией. Как так? Яков Тарусский возмущенно всплеснул руками. Никому нельзя верить. Ну что такого сложного в том, чтобы извести одного человечка? И ведь не вояка какой. Не скажите, Яков Георгиевич. Князь Гагарин покачал головой. Руками парень махать горазд, да и узоры кидает как из пулемета. Тут нужны особые люди. Самое простое – завалить его из дальнобойной винтовки, но на нем мощный амулет висит. Такой ни первой пули, ни второй не пробить. Только если как-то подтащить пушку приличного калибра, да врезать картечью, и то не факт. А после он и собственный щит поднимет, и тут уж совсем другие танцы пойдут. Про это можете забыть. Бельский взмахнул рукой. Пробовали против одного деятеля. Ее не навести толком, не перезарядить. Оставить все на один выстрел, значит проиграть не начав. Его после такого просто спрячут подальше, да поглубже, и концов не найдем. А в эту операцию уже очень много вложено. Один менталист, что наследница, вкрутил эти воспоминания, обошелся, если вы помните, в 10 миллионов. Так может снова его наймем? Поинтересовался Гагарин. Для такого дела тряхнем калитой 7. Согласен. Тарусский кивнул. Деньги, пыль. Можно ему даже больше дать, чтобы он вообще ей мозги на бекрень свернул. Свернуть не получится, но уж придумать кошмар позабористее, это можно. Бельский кивнул. Я займусь, но и про парня не след забывать. Может, кого из студентиков подговорить? Спросил князь Гагарин. Дуэль — дело такое, а студенту пообещать пару миллионов немноговато? Нахмурился Тарусский. Пообещать не значит жениться. Гагарин рассмеялся. Да и просто, на всякий случай прикопать, чтобы не болтал. Рабочий вариант. Бельский, как старший в этой тройке, кивнул. Константин Сергеевич, проработаешь вопрос? Сделаю. Бельский кивнул. Тут еще одна возможность образовалась. Студенты же на практику выезжают. Не на ничейные земли, но тоже в места не самые безопасные и хоженые. Например, за Уральским хребтом старый полигон энергетиков, где они все мощные узоры испытывали. А там можно отряд спрятать, который с мальчишкой спокойно разберется. Гагарин кивнул. Легко сделаем. У меня всегда пара команд на отдыхе киснет под Москвой. Им лишний заработок никак не помешает. Столица, город дорогой. Говорят, девки публичные опять подняли цены и спрашивают по 15 рублей. Так ты не вяжись с лидями. Знакомься с приличными. Бельский рассмеялся. А приличные вообще столько стоят, что разориться можно. Под общий хохот произнес Тарусский. Первый день завершился спокойно. Часть студентов умчались куда-то отмечать, часть разъехались на родительских лимузинах, а Владимир поехал домой, чтобы спокойно отдохнуть. С некоторых пор в его квартире жила семейная пара, Николай Кузьмич и Вероника Степановна Мирские. Николай Кузьмич, мужчина лет 65, крепкий, подвижный и хозяйственный, занимался собственно домом, а его супруга, чуть полноватая дама, от которой всегда пахло лавандой и ванилью, готовила и занималась гардеробом Владимира, для чего в одной из комнат была установлена стиральная машинка, автомат и гладильная доска. До Владимира чета Мирских работала у генерала Холодова, но генерал, несмотря на усилия целителей, умер, и Мирские остались без работы. Накопленных денег им хватило бы на скромную и спокойную жизнь, где-нибудь в провинции, но они с детства привыкли к постоянному труду и просто не мыслили себе ситуации, когда они будут просто сидеть и ничего не делать. Ну а кроме того были дети, внуки и родственники, которым тоже временами требовалась помощь. Вероника Степановна накормила Владимира обедом и, доложив о звонках на городской телефон, уплыла куда-то по своим делам, а Владимир в первый раз за последние 3 месяца сел и задумался. Его экспресс-обучение у Зубатова окончилось, равно как хоровод с охраной. Кому-то в голову все же пришла правильная мысль, и теперь его просто сопровождала машина с парой бойцов, а когда он приезжал домой, то отпускал людей, чтобы не сидели просто так. Ну и в случае срочных выездов, звонил на коммутатор управления, и ему присылали людей. Да, несколько хлопотно по организации, но уж точно менее затратно, чем 6 молодых девок, которых еще надо ухитриться не подставить под пулю. С девчонками он расстался совсем по-дружески, а с Варей даже поддерживал отношения, встречаясь во всяких развлекательных местах и оставаясь вместе до утра. Владимир Алексеевич, в комнату вошел Николай Кузьмич с ровной спиной и поднятым подбородком. Это вообще очень импонировало Владимиру. Мирский был не слугой, а именно что работником, и держался уверенно, ровно, без малейшего подобострастия. «Да, Николай Кузьмич, проходите, садитесь». «Да дело-то короткое». Мужчина вздохнул. «Я тут через своих узнал, что родственники Петра Ивановича дом продают. И это очень удачный вариант, потому что они не знают и трети всех особенностей дома, и к тому же снизили цену от стандартной рыночной еще процентов на 10. А я этот дом знаю с момента постройки, и можно сказать каждый кирпич в кладке. С одной стороны, 3 этажа, гараж, конюшня да парк, вам вроде как великоваты будут, но с другой, это очень полезное приобретение в смысле положения в обществе. Так-то квартира у вас тоже генеральская, но дом он по другой статье проходит. Сколько просит, где стоит, какой участок? Стоит в Мневниках на самом берегу, так что можно хоть свой причал сделать. Участок ровно 1 гектар, засажен парком. От Кремля, то конечно далековато, 10 км, но дорога хорошая, прямая, так что быстро можно долететь. Соседи, люди степенные, серьезные. Генералы Мирбек Юнусов, Григорин и Зубатов. О, Никодим Никифорович тоже там? Удивился Владимир. Вы знаете генерала Зубатова? Мирский удивленно округлил глаза. Тогда вам сами боги велели купить этот дом. Просит за него 650, что конечно немало, но я знаю где можно занять под божеский процент, да и эту квартиру можно продать. Занимать не будем и продавать тоже, все-таки подарок государя. А деньги? В случае чего, ограблю какого-нибудь бандита. Глаза у Мирского стали вообще, как 2 блюдца. Все это, и подарок государя, и простое такое ограблю бандита. Но справившись с собой, он склонил голову, принимая к сведению. Так что, поедем, а то набегут желающие, а мы вот тут как тут. Поехали. Владимир кивнул, прикидывая форму одежды. По всему выходило, что лучше образа, чем мажор на вольном выпасе, не найти. Поэтому и оделся в летний английский костюм от братьев Холмс, светло-серые полуботинки и тончайшую белую сорочку из натурального шелка. Для полноты образа не хватало золотых цацик, но их отчасти восполнял защитный амулет, стоящий как 2 лимузина, и в свободную продажу не поступающий. Доехали быстро. Москва еще была не переполнена транспортом, а подземный транспорт развит даже сильнее, чем в нашей истории, поэтому среди машин преобладали коммерческие грузовички и такси, которые здесь красили в ярко-зеленый цвет. Перед домом стояли 3 машины, и прогуливалась парочка странных граждан, одетых явно с узбекского рынка, и стоило Синцтерму подрулить к дверям, как оба поспешили перекрыть дорогу Владимиру. «Нельзя», — сказал тот, кто постарше. «Жетоны, удостоверение, прокурорский лист?» — спросил Владимир, и видя, как старший полез в карман, даже отступил назад, но тот вместо документа или жетона вытащил на свет потертый револьвер и уже через мгновение падал, закатив глаза к небу и роняя оружие на траву, а вслед за ним полег и тот, что стоял чуть сзади, и, прикрываясь напарником, уже успел вытащить небольшой автоматический пистолет, однако вполне серьезного калибра. «Черт те что!» — посетовал Володя, распахивая дверь в воротах и проходя на территорию усадьбы. Хулиганов развелось, приличному человеку шагу не ступить. Да, Николай Кузьмич, мирски впечатленный мгновенной расправой с урками, лишь кивнул, соглашаясь. В прихожей также находились двое мужчин, одетые куда приличнее, и те, без разговоров, встали в оборонительный клин, начав напитывать атакующий узор, но Владимир был быстрее, и, воткнув первому шариковую ручку в горло, выдернул ее и вогнал ее второму в глаз, покачал головой. Да что тут происходит в конце-то концов, так и ручек не напасешься. А управитель Владимира как-то сразу успокоился и, наклонившись, ухватился за колпачок ручки. С протяжным хлюпанием он деловито вытащил золотой барс из глазницы покойника и, наскоро обтерев полы его же пиджака, спрятал в карман. «Ничего, я приведу в порядок». Владимир поднялся на второй этаж и, кивнув на подсказку Мирского, шагнул влево, распахивая высокие, в два человеческих роста, двери. «Я не помешаю». В зале за большим овальным столом сидела женщина лет 40 в белом пышном платье, девушка лет 18 в спортивном костюме и легкой куртке, мужчина тоже лет 40 в деловом костюме, а над ними стояли трое, из которых только двое выглядели прилично. Седой, мужчина в дорогой, темно-серой клетчатой пиджачной паре, и мужчина лет 25 в белоснежном костюме, как у Владимира, только почему-то в красных полуботинках. Третий же, типичный исполнитель, высокий, под 2 метра, грузный мужчина, с широченными плечами и руками в ногу нормального человека, стоял, поигрывая удавкой. «Уйдите, юноша», – процедил Седой. «Сергуня, займись». Сергуня, тяжело, словно статуя командора, пошел к Владимиру, но тот не стал дожидаться, и, чуть подскочив вверх, хлестко ударил в прыжке в голову гиганта, а приземлившись, крутанулся, с хрустом сокрушаемых костей, втыкая локоть в грудину, после чего, подручный, постояв на подламывающихся ногах, рухнул ничком на пол, заставив стекла в комнате зазвенеть. «Простите, сударь». Владимир коротко поклонился сидящему мужчине. «Имею ли я честь видеть наследников славного генерала Холодова? Паша, убери этого клоуна», — прошипел Седой, и защитный амулет Владимира щелкнул, сообщая о потере части заряда, но второго шанса Владимир не дал, ударив разогнанным до огромной скорости диском из сжатого воздуха. Диск размером с крупную монету пробил мага насквозь, разбросав вокруг кровь и ошметки плоти, и разбивая защитный амулет в крошку. Смерть наступила мгновенно, и Паша, кем бы он ни приходился Седому, тоже рухнул на пол. Следующий удар не убил, но окутал главу этой компании облаком вымороженного до звона воздуха, отчего Седой сразу покрылся инеем, присел на пол и затрясся словно в припадке. «Сударыня», — Владимир поклонился хозяйке, — «не сочтите за назойливость, но может вызвать охранителей, чтобы прибрали тела, а то я у вас изрядно намусорил. Здесь, в прихожей, да еще у ворот».